Глава 19. Евгения. Почти 3 часа дня. Малинка собрала игрушки в маленький рюкзачок и не отлипала от окна. Ждала Анастаса. Еще как ждала. Да и как тут не ждать, если папа приехал и с 3 короба наобещал на сегодняшний вечер. Свекровь спустя 1/2 наконец соизволила позвонить мне лично. «Женя, здравствуй. С наступающим. Ты же не против, что Мариночка у нас сегодня переночует?» Холодно поинтересовалась она. «Здравствуйте, Марина Сергеевна. И вас с наступающим. Нет, конечно же, я не против. Она вас очень ждет. Женя, а ты не хочешь с нами прокатиться? Стас покажет, какую детскую комнату мы сделали для Мариночки». «Ох, я не готова совсем. Может, вы ее просто заберете?» «Пожалуйста, Женя, ну что тебе стоит быстро собраться? Ты ведь у нас краситься не любишь, волосы тоже вечно в пучок затягиваешь. Уверена, за 15 минут ты успеешь собраться. Спортивный костюм, угги и вперед. Но корпоратив...» «Женечка, не спорь, Стас отвезет тебя на корпоратив. Вы все успеете. К 6 будешь в ресторане. Все, отбой. Через 15 минут будем у тебя». В телефоне раздались короткие гудки. Я раздраженно уставилась на телефон. «Да что ты будешь делать? Свекровь и под Новый год не может меня не уколоть». «Только ошибаетесь вы, Марина Сергеевна. Сегодня я во всеоружии». В комнату въехала бабушка. «Женя, ты бы платье не надевала. Возьми его с собой. Не к добру это дружелюбие Кожевниковых. Ты же знаешь, если мама Стаса подключилась к процессу, ничего хорошего не жди». «И то верно. Не могла не согласиться я. Что ж, надену спортивный костюм, как она попросила, и волосы в пучок соберу. Надеюсь, к 6 успею вернуться домой, чтобы переодеться. Со Стасом я точно на банкет не поеду». Я стерла помаду с губ, платье аккуратно упаковала и переоделась в спортивный костюм. Угги не забыла, те самые, в которых обычно до мусоропровода на другой стороне улицы бегала. Ровно через 15 минут в нашей маленькой прихожей стояли Стас и его маман. Стас в костюме Деда Мороза, а свекровь моя приоделась. В норковой шубе, шапке, золотом обвешалась. Сразу видно, передо мной мама новоявленного миллионера. «Женька, привет! Я на сегодняшнем корпоративе буду в роли Деда Мороза. Тебя выбираю Снегурочкой!» И протянул мне пакет с нарядом Снегурочки. Я возмущенно подняла ладони вверх. «Стас, я не хочу быть Снегурочкой. Ну, хоть для доченьки нашей переоденься, а потом помчим на корпоратив, в чем захочешь. Только знаешь, сомневаюсь, что ты наряд лучше этого приготовила. Не твое дело, что я приготовила, ясно?» «Мамочка, мамочка, ну побудь Снегурочкой!» Малинка запрыгала вокруг нас со Стасом. Насупившись, я забрала у Стаса пакет и пошла переодеваться. «А костюм-то ничего. Голубая шубка, отороченная белым мехом, шапочка с помпоном вместо кокошника, белые сапожки». Надев наряд, я с удивлением рассматривала себя в бабушкином зеркале. Оказывается, если волосы распустить и подкраситься, то от мымры и следа не останется. Я вышла из комнаты, и Стас очарованно приоткрыл свой поганый рот. А свекровь моя бывшая в уши льет поздравления. Бабушке на колени большой пакет с подарками поставила. Там и фрукты, и сладости, и шерстяная накидка. Мне тоже пакет с подарками вручила. Кремы, гели для душа всякие. «Это тебе, Женечка, набор кремов от морщин. Не успеешь оглянуться, лицо стареть начнет». «Да что вы, Марина Сергеевна, не стоит!» — отнекивалась я. «Мне вам и предложить в ответ нечего. С деньгами у нас туго в этом году». «Конечно, туго, Женя. Я тебе по секрету скажу, быть разведенкой вообще сложно по нашей жизни. Неправильный путь ты выбрала. А вот Стасик мой, в отличие от тебя, в деньгах не нуждается. Скажу больше, он в них купается. И, кстати, все с лихвой может тебе возместить. Стоит только захотеть». «Бабушка, елку, елку посмотри!» Малинка за руку тянула свекровь в гостиную. «Мы с мамой и бабушкой нарядили. Смотри, как красиво!» Свекровь взглянула на елку, наряженную самодельными игрушками, и провела по лицу рукой. Обернулась ко мне, строго так взглянула и произнесла. «Вот что, Евгения, я, конечно, понимаю, ты у нас решила, что быть сильной и независимой – это круто, но моя внучка должна видеть настоящие игрушки на елке. Я не желаю, чтобы Мариночка видела вот это и считала это красивым». Я с обидой взглянула на нее. То есть творческий подход в создании игрушек для елки вы отметаете в сторону? А как же развитие воображения у вашей любимой внучки? Но не в Новый год же это убожество на елку лепить. Все, едем к нам. Мариночка, детка, бабушка сейчас покажет тебе мастер-класс. Ты узнаешь, какой должна быть елка на самом деле. Женя, быстро собирайся. Поехали, мы ждем тебя на улице. И, взяв Малинку за руку, свекровь повела ее к выходу. Мы с бабушкой переглянулись. В моих глазах сверкнули слезы. Как же у Марины Сергеевны все просто. Понятно, для чего она приехала. Показать мне, какого мужчину я потеряла. Видите ли, ее сынок сейчас на коне, а я нищая и гордая невестка, которая отказалась от такого чуда. Женя, платье с собой захвати. Чувствую, не успеешь ты домой к 6 вернуться. Перехватив мою руку, зашептала бабушка. Желаю хорошо провести вечер. Я шумно выдохнула. «Спасибо, бабуль». Не желая тратить время, я заторопилась на выход. В своей объемной сумке, в которой обычно носила на работу документы, бережно несла надежно припрятанные на дне бабушкино платье, туфли и косметичку. Что ж, посмотрю на новый дом Кожевниковых за 60 миллионов, а потом вызову такси, чтобы к 6 вечера быть у подъезда. У подъезда стоял роскошный автомобиль. Совершенно новый внедорожник лавандового цвета. А возле внедорожника курил сигарету Стас. Увидел меня, и глаза загорелись. «Ну что, Снегурочка, поехали? Дочке настоящий Новый год устроим!» Галантно открывая мне заднюю дверцу нового авто, обворожительно улыбнулся он. Я недоверчиво взглянула на него. «Только так, чтобы к 6 я успела домой вернуться. Вернешься, не переживай. Кстати, как тебе моя новая машина?» «А прежняя где?» «В ремонте. Или ты думаешь, я стану ездить на разрисованном автомобиле?» Он дождался, когда я устроюсь с дочкой на заднем сиденье, и нырнул за руль. Поправил бороду Деда Мороза и повернул ключ в зажигание. Впереди уже успела пристегнуться Марина Сергеевна. «Так, девочки, нас ждет незабываемое зрелище. Мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек собственными руками от аниматоров, которых я заказала на 5 часов вечера». Она довольно потирала руки. «А наш новый дом – просто сказка. Женя, ты будешь в восторге. Все, едем. Стас, едем, а то не успеем». Лавандовый внедорожник сорвался с места и понесся по дороге. Нас с Малинкой везли в новый дом Стаса.